Глава 10. Кодекс Ворона. «По какому праву вы задержали моих людей?» Голос мастера теней был тих, вкрадчив и очень мягок. Вот только у меня от его звучания по позвоночнику побежали мурашки. По ощущениям, обладатель такого голоса мог убить и не моргнуть глазом. Не хотел бы я оказаться на месте сотника. Но тот с совершенно каменным лицом ответил. «По праву досмотра. Это территория великого клана Журавля, и тут действуют наши законы». Дзигору Изаму неспешно взял со стола небольшую пиалу с чаем и сделал глоток. Поставив ее на стол, он посмотрел мастеру теней прямо в глаза. «Любые бумаги можно подделать, даже ночной гвардии. На лице этого человека была татуировка приговоренного к смерти, и я не мог рисковать. Требовалась проверка. Он оказался действительно бойцом ночной гвардии, в чем, собственно, я и успел убедиться, и теперь искренне сожалею о его гибели, хотя не могу не отметить, поставленную задачу он сумел выполнить». «Вы играете словами, сотник». Вокруг тысячника ночной гвардии чувствовалось возмущение энергии. Она была в бешенстве. «Охотиться на тварей – задача инквизиторов, а не наша. Мы лишь помогаем им в их работе на вашей территории. О том, что к вам прибудет инквизитор, вы знали». «Госпожа Хотару», — сотник снова сделал глоток чая, «я всего лишь пытаюсь быть вежливым. Именно так предписывает этикет действовать благородному человеку, уверенному в чистоте своих помыслов. Мой поступок был вызван необходимостью. Защита вверенного мне укрепления для меня является высшим приоритетом, пока главы клана не скажут иного. Верность и честь. Надеюсь, вы знаете эти слова?» На его губах появилась тень улыбки. «И даже зная, как все произошло, я сделал бы это снова. Все во славу Журавля. Думаю, нам больше нечего обсуждать». Мне показалось, что Скорпион прямо сейчас атакует, но она сдержалась. «Дзигору Изаму, молись богам и предкам, чтобы мы с тобой не встретились при других обстоятельствах, где тебя не будет защищать твой статус. Не рекомендую тебе показываться на празднествах зимы. Ученики, за мной!» Резко встав, она отвесила сотнику легкий кивок, что в текущей ситуации выражал ее полное презрение. «Всего доброго, госпожа Такеши Хотару!» С легкой улыбкой Журавль отвесил ей неглубокий поклон. Кажется, он не принял ее угрозы всерьез. И, как по мне, очень зря. Мы с Мейлин шли, отставая на шаг от взбешенного Скорпиона, как и положено ученикам, следующими за старшим. Ее спина выглядела напряженной настолько, будто она проглотила лом. Она шла быстрым шагом опытного бойца, готового в любой момент напасть, а ее черное ханьфу отлично подчеркивало накачанные ягодицы. В другой момент я бы с удовольствием сосредоточил свой взгляд, рассматривая, насколько они хороши, но сейчас явно было не лучшее время. Такеши Хотару резко остановилась и посмотрела на нас. Мне показалось, что она словно выдохнула, выйдя из внутренней крепости. Оценив нас взглядом, она произнесла такую до боли знакомую фразу. «Ненавижу журавлей. Чтоб все демоны драли взад этого выродка». Глубоко вздохнув, она взяла себя в руки. «Ученики, слушайте меня внимательно. Сейчас вы садитесь на лошадей и мчитесь отсюда через восточные ворота как можно быстрее. В двух днях пути отсюда есть небольшая деревня. Покажете старости ваши подорожные, и он определит вас на постой. Там вы дождетесь моего помощника Джу Дженя и перейдете под его командование. Все ясно?» «Как мы узнаем уважаемого Джу Дженя?» — спросил я с легким поклоном. «Этого пройдоху сложно не узнать». Она ухмыльнулась и продолжила. «Он будет одет в традиционный доспех ночной гвардии, на вид лет 40, постоянно ругается так, что портовым грузчикам стоит у него поучиться. Ну и с ним будет обоз с оборудованием и полная десятка гвардейцев». «Госпожа», — раздался голос Мейлин, «вы объясните нам, что тут произошло и почему инквизитор призвал сюда тварей?» Хотару внимательно посмотрела на акулу, словно что-то для себя решая, а потом произнесла. «В имперских легионах задавать вопросы не принято. Там требуется беспрекословное выполнение команд. Но вы теперь бойцы гвардии ночи». Она на несколько секунд замолчала, а потом продолжила. «С самого основания нашего подразделения у нас принято объяснять причину приказа. Так боец будет гораздо больше вовлечен. Кучка взбунтовавшихся крестьян усмиряется практически мгновенно. Им нечего противопоставить практикам колец силы. Тут же постарался кто-то из запрещенных сект. Сколько их ни выпалывай, эти сорняки появляются вновь и вновь. Мастер теней скривилась, будто съела лимон. Каждая тварь, которая мечтает о дармовой силе, готова заключать сделки хоть с царством демонов, хоть с древними тварями. Ее глаза загорелись фанатичным огнем, а ее слова словно искажали потоки энергии. «Клянусь небом и предками, рано или поздно, но мы убьем каждого ублюдка, решившего, что скверна быстрый путь к могуществу». «А как же инквизитор? Он же тоже использует не совсем правильные методы», произнес я так, чтобы меня могли слышать только стоящие рядом со мной женщины. «Из тебя выйдет толк, парень». Хотару одобрительно посмотрела на меня, успокоившись и взяв себя в руки. До идеального владения собой нефритового магистрата ей тренироваться и тренироваться. А я уже думал, у всех скорпионов холодная рыбья кровь. Даже у стен могут быть уши. «Берите лошадей и пойдем». Она махнула рукой, показывая, что нам пора двигаться из этого гостеприимного места. Скорпиону не требовалось даже что-то говорить. Стража от одного ее взгляда мгновенно бросилась открывать ворота. О каких-то документах никто даже не пытался говорить. Тяжелые ворота, которые еще недавно штурмовали оскверненные, со скрипом открылись, выпуская нас наружу, где вовсю крестьяне, организованные в похоронные команды, занимались тем, что собирали трупы и складывали их в кучи, которые потом сожгут. Как коротко бросила мастер теней, нет ничего хуже, чем гниющие без похорон тела. Мало того, что от них может пойти зараза, так еще они сильно привлекают твари из других измерений. Судя по тому, что мы видели, она полностью права. Перед глазами сразу всплыла гигантская фигура моего дальнего родственника. Разведка донесла, что в этих окрестностях бродит небольшая армия тварей. Выследить и напасть на нее дело достаточно сложное, поскольку боестолкновения идут по всей провинции, и оголить фронт мы не можем. Тогда был разработан совместный план с Инквизицией. Приманить тварей к одной крепости, сковать боем и уничтожить. Инквизитор использовал ритуал, который подействовал на всех оскверненных, как манок для уток. Они шли на его зов, и даже их сбежавший лидер не мог заставить их свернуть с этого пути. Максимум, на что его хватило, это командовать нападением. Но если ты знаешь, где враг атакует, бой наполовину выигран. А второй ритуал в подвале? Мейлин, словно акула, почуявшая кровь, не отставала от интересующей ее темы. Второй нужен был для удержания и заодно сработал как маяк для меня. В отличие от девятихвостой, она вновь упомянула, как мне кажется, прозвище нефритового магистрата Такеши Кумихо, я не могу проходить по теням туда, где я раньше не была, поэтому мне нужен маяк. А дальше все просто. Пока вы меня прикрывали, Джуджень получил сигнал к атаке и устроил тут местный филиал ада. Госпожа, спасибо за то, что объяснили ситуацию, но мне все еще непонятно, почему член запрещенной секты жив, произнес я с поклоном. Потому что он не сектант. Ему плевать на все секты вместе взятые. Он исследователь и талантливый ритуалист. Его эксперименты со знаниями сектантов не переходят грань. Что бы вы ни думали, этот старый пройдоха – очень умный и опасный маг. Испугался он не меня, а моих связей с дознавателями. Среди них очень много из моего клана. В империи нет ничего страшнее, чем попасть в бюрократическую машину, поэтому если вами заинтересовались дознаватели, лучше всего договориться, – произнесла она с легким смешком. А теперь нам всем пора отправляться в путь. Удачи, ученики! Она шагнула в тень от стоящей рядом лошади и медленно растворилась. «Пора и нам убираться отсюда, Мейлин». «Полностью согласна, Ян. Но как только появится возможность, ты мне расскажешь про родственников. Договорились?» «Договорились». По молчаливому договору мы в память о нашем сопровождающем придерживались ритма, который он задавал. По хорошей, явно регулярно ремонтируемой дороге лошади словно летели. Окружающие картины радовали бы меня куда больше, если бы не постоянная концентрация на поддержании кольца земли. Иначе моя задница от многочасовой скачки превратилась бы в сплошной синяк, а так все в целом было терпимо. Когда солнце уже начинало склоняться к вершинам гор, мы начали искать место, где бы расположиться. Возможно, стоило бы проехать еще и найти селение, но мы решили не рисковать скакать в темноте с риском свернуть себе шею. Стреножив лошадей, мы расположились на берегу небольшого озерца и, не разводя костра, ужинали сухпайком. Привлекать внимание горящим костром в провинции, где бушует восстание, довольно сомнительная идея, пусть и основная линия фронта находится сильно дальше от нас. «Кто ты, Ян?» Желтые глаза Мэйлин внимательно смотрели на меня. «Мне хочется понимать, кто стал моим братом по оружию. Поверь, какие бы темные тайны ты ни скрывал, я чувствую, что могу тебе доверять, кровавый брат. Мать глубин одарила меня талантом сновидицы, но твои сны будто кем-то закрыты от меня». «Мэйлин», я посмотрел ей прямо в глаза. «Я Ву Ян, чемпион великого клана воронов. В моей голове я слышу одного из предков, чья душа созвучна моей. Он наставляет меня в том, как быть настоящим вороном. А твои родственники из царства голодных духов? Если честно, то сам не знаю, почему я связан с ними, но вокруг меня всегда клубится целый сон голодных духов, которые питаются энергией от умирающих вокруг. Если я отнимаю чью-то жизнь, они делятся со мной энергией, исцеляя мои раны и напитывая силой мое ядро. Не знаю почему, но я был уверен, что ей я могу доверять». «Тогда многое становится понятным, но это знание стоит скрывать. Родство с духами делает тебя объектом интересов для Шугензя. Поэтому никто не должен знать, что твоя душа связана с царством голодных духов, а моя — с царством снов. Если я получаю от голодных духов силу, то что ты получаешь от связи с царством снов? Знания и умения, которые надо развивать». Мэйлин задумалась, а потом продолжила. «Во снах я вижу смутные картины, которые при расшифровке могут рассказать о том, что будет в ближайшее время. А если я сильно постараюсь, то смогу войти в сны человека и структурировать их, заставляя его вспомнить то, что мне нужно, но это безумно тяжело. В наших водах сновидцы не рождались уже несколько столетий, поэтому мне приходится идти на ощупь». На ее красивых губах появилась усмешка. «Сны опасны. Настоящий мастер может заставить человека потеряться во снах. Идеальное убийство, которое не вызывает подозрений. Человек уснул и не проснулся». «А ты опасна, кровавая сестра», — я улыбнулся, глядя в ее глаза. «Кто бы говорил, кровавый брат? Но я уверена, ты нашел не все способы, как использовать свою связь с голодными духами. Если ты поймешь это, то станешь намного сильнее». «Еще бы знать, как это сделать». «Учителей тебе будет найти еще сложнее, чем мне. Царство голодных духов считается лишь немного менее злым, чем Дзигоку». «Спасибо за разговор, Мэйлин. Мне стало намного легче, когда я поделился с тобой». «Мне тоже, Ян. Я прекрасно знаю, что значит нести в своей душе груз знания, которым нельзя ни с кем делиться. Если будет возможность, я бы хотела, чтобы ты отправился со мной на острова. Главы клана были бы счастливы узнать, что вороны вновь расправили крылья». Она посмотрела мне прямо в глаза и спросила. «Если ты считаешь, что это знание для них лишнее, только скажи. Мы с тобой теперь связаны ближе, чем кровные родственники». «Ву Бэй был бы счастлив узнать, что у него теперь есть внучка, а дядя Хван попытался бы выдать тебя замуж за своего сына, чтобы еще сильнее скрепить наш союз». В душе была легкая грусть. Мне не хватало старика Бэя и его лучшего друга. Интересно, как они там? Вывел ли дед скверну? «А насчет глав клана? Лучше будет, если они узнают, что вороны вновь в большой игре от меня лично». «Договорились, Ян. Ложись спать. Первая смена на мне». «Идет. Доброй ночи». «Доброй ночи». Сон пришел практически мгновенно. Сказалась усталость и напряжение предыдущих дней. Я медленно проваливался в темноту. Отдаленно я слышал хлопот птичьих крыльев и хриплое карканье воронов. Они приветствовали меня. Звали с собой, призывали раскрыть крылья и присоединиться к их воздушному танцу. А потом раздался такой строгий и родной голос. «Ну, здравствуй, непутевый внучек». Открыв глаза, я увидел перед собой Ордану в великолепном кроваво-черного цвета ханьфу. Судя по количеству украшений из нефрита, она вновь поднялась по ступеням силы в мире темных грез. «Мое почтение, бабушка». Я глубоко поклонился, выказывая ей максимальную степень почтения. «Этот наряд и украшение великолепно гармонируют с вашими глазами». «Хватит, Ян». Ее лицо скривилось. «Я и живой-то не очень любила все эти расшаркивания, а сейчас и тем более». Она ткнула мне в грудь своим длинным пальцем, заканчивающимся острым когтем. «Ты не готов к большой игре, а этот идиот Тинжол словно забыл, как правильно учить». «Бабушка Ордана», — начал я, но меня тут же заткнули. «Молчи! Не зли меня!» Ее лицо медленно менялось. Кожа становилась все более пергаментной. Иссохшиеся губы обнажили рот, полный тонких острых клыков. Глаза пылали красным огнем, а все ее тело было окутано аурой силы и страха. Передо мной стояла не добрая бабушка, а одна из владык голодных духов. «Какая самая главная добродетель у воронов? Чему я тебя учила? Говори!» Она словно перетекла и теперь стояла уже почти вплотную ко мне. По моей спине тонкой струйкой потек пот. Чему бы я ни научился, противостоять ей хотя бы пару секунд у меня просто не хватит сил. «Контроль, бабушка». «Так какого демона вы с этим тупоголовым творите?» Она была все еще в бешенстве, но мой ответ ее немного успокоил. «Госпожа, я не понимаю, о чем вы». «Еще раз назовешь меня госпожой, и я оторву твою тупую голову! Я даровала тебе право называть меня бабушкой где угодно и при ком угодно, и пусть хоть само небо попробует оспорить мое право на тебя! Ты мой внук!» «Бабушка, я не понимаю». «Вижу, что не понимаешь, Ян». Медленно к ней возвращалось спокойствие, и с этим же она становилась все больше похожей на человека. «Скажи, какие строфы ты осознал? Знаешь ли ты весь кодекс ворона?» До меня потихоньку начало доходить, о чем она говорит. «Тинжол никогда не говорил мне полный кодекс. Он дал мне начало, и я пробуждал в себе этот текст». «И ты прекрасно с этим справляешься? Вот только ты уже в одном шаге от того, чтобы пойти по пути Гуйдзин. Ты, сам того не понимая, становишься все более страстным. Женщинам это, конечно, нравится». Она по-доброму улыбнулась налитыми жизнью губами и крепко обняла меня. «Тинжол не учитывает, насколько сильна твоя связь с царством голодных духов. Если у талантливого ворона, а ты, безусловно, талантлив, за всю жизнь я могу по пальцам одной руки пересчитать тех, кто так же стремительно развивается, как ты. Я отвлеклась. У талантливого ворона высокие шансы самому пробудить кодекс нашей крови и не сбиться с пути. То ты завязан на страсти желания настолько сильно, что еще чуть-чуть, и ты начнешь пить кровь, совершая первый переход к становлению Гуйдзин». «Так что же мне делать? Не следовать кодексу? Но как мне тогда по-настоящему пробудить силу, спящую в моей крови?» «Слушай внимательно». Она начала говорить, и все мое естество отзывалось на ее слова. «Покой — это ложь. Есть только страсть. Через страсть я познаю силу. Через силу я познаю могущество. Через могущество я познаю победу. Победа достигается контролем. Контроль открывает путь к вершинам силы. На вершине силы я раскрываю свои крылья». Меня трясло, словно в лихорадке. Я чувствовал, как на эти слова отзывается моя кровь. Все тело горело огнем. Ядро пульсировало, выплескивая мириады энергии. «Осознал». Ордана смотрела на меня с довольной улыбкой. «Серебро во всех кольцах второго ранга. А всего-то стоило понять». Тинжол говорил про контроль. «Но не говорил, что стоит тебе хоть на малейшую секунду поддаться, то ты станешь проклятым кровососом. А я не позволю последнему потомку моей крови проиграть. Ты...» — она вновь ткнула мне в грудь когтем, прорезав мою кожу до крови. «Ты ворон! Истинный ворон! Контролируй себя, свои страсти и эмоции. Лишь так ты сможешь подняться на самую вершину могущества». «Спасибо, бабушка». Стоило мне начать кланяться, как мне тут же прилетел подзатыльник. «Прекрати кланяться, словно блохастый лев! Ты ворон! Гордись тем, кто ты есть! И скажи спасибо этой девочке, что охраняет твой сон. Без нее мне было бы сложнее прийти сюда». Вспомнив слова Мэйлин, что я слишком слабо использую свою связь с голодными духами, я задал вопрос. «Бабушка Ордана, моя связь с царством голодных духов годится ведь не только, чтобы подпитываться энергией умирающих». Она улыбнулась и погладила меня по щеке своей ледяной ладонью. «Растешь, мой мальчик, растешь. Как только я увижу, что ты достаточно научился контролю, я возьмусь за твое обучение. Поверь, оно тебе не понравится, но отвертеться уже не получится». Я уже понял, что без боли и напряжения всех сил стать настоящим мастером колец силы невозможно. «Умница, Ян! А теперь просыпайся. Пора сменить девочку». Она легонько толкнула меня ладонью в грудь, и я вновь погрузился в темноту.